Часть третья. Большой барабан. Эпиграф. «Так это были вы, и вы не узнаете меня!» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Александр Сергеевич Пушкин. «Метель». Глава первая. Бух. Предупреждаю. Шуточки по поводу того, каким глаголом «бухает» или «бухает» следует обозначать мое исторжение звуков, считаю низкопробными. И немедленно, подчеркиваю, немедленно даю шутнику болезненный для него отпор. Например, лет 50 назад, на редкость глуповатый тромбон, кстати, в нашем инструментском сообществе, медные духовые никогда не воспринимались как носители высокого интеллекта, позволил себе эскападу в мой адрес, употребив вошедшее тогда в моду «бухать». Практически молниеносно и максимально громко всей совокупности инструментов Большого симфонического оркестра Недогонежской филармонии мною было сообщено, что когда исполнитель вытряхивает из кулис тромбонов скопившуюся там слюну, она капает, как с языка голодного шакала или голодной гиены, на усмотрение господина, меня оскорбившего. Метафоричность этой контрактующей реплики принесла мне репутацию остроумца, которому нет нужды лезть за словом в карман, поскольку они, слова, не таятся у него в каком-то загадочном кармане, а выскакивают непосредственно из объемистого нутра, из внутренней пустоты. Бух! Помню также, что, услышав мой ответ тромбону, хорошенькая юная флейта зашлась в безудержном хохоте, перемежающемся икотой. Это было весьма не кстати. Вскоре начался концерт, а пароксизмы смеха и икоты преследовали бедняжку и во время ее соло в Шахерезаде Римского-Корсакова, за что уже позже директор учинил исполнительнице разнос, посоветовав ей снести дурацкую дудку на мусорку, а себя самое отправить на пенсию. Что? Ей еще нет 50? Тогда в декрет. Дабы исключить сомнения в моей порядочности, сообщу. Я принес флейте самые искренние извинения за то, что оказался невольной причиной ее неприятностей, и, во искупление, предложил ей руку и сердце. Однако прелестное дитя мне отказало, объяснив, что боится огорчить мою уже имеющуюся супругу, престарелую Валторну. Напрасно я убеждал ее, что, прозываясь в народе «турецким барабаном», имею моральное право быть полигамным. Видимо, не зная значения слова «полигамный», дурочка-дудочка решила, будто так называется какое-то притягательно жуткое извращение. Что ж, молодость и невежество — всегдашние причины фатальных ошибок. В воскресенье 18 мая 2014 года, когда Алинка привычно и деловито направилась к стоящему у компьютерного стола «Тамбуро Гранде», Костик подал из прихожей печальный голос. «Мы расстаемся». «Наверное, не расслышала». «Что ты там застрял? Помоги молнию на спине расстегнуть». Тут только заметил, что на ней нарядное платье, а не брючный костюм, как обычно. Подошел к влекущей, идеальных линий спине, с последним щемящим удовольствием вдохнул аромат волос и повторил обреченно. «Нет смысла расстегивать. Мы расстаемся». Она обернулась, и он понял. Началась сильная буря. 9 баллов по шкале адмирала Бофорта. Скорость ветра 22-28 метров в секунду. Высокие волны. «Это ты со мной расстаешься? А я с тобой пока еще нет». А степениться решил? Жену нашел? Дурак! На свете для тебя лучше, чем я, жены нет? Нет, согласился Костик. Но я не совсем жену нашел. Совсем не жену нашел. А кого? Сиделку? Даму сердца. Идеал. Кого? Поразилась Алина. Чего? Никого чего. А кого что? Даму сердца. «Идеал!» А вот это уже был ураган. 12 баллов. Скорость ветра выше 37 метров в секунду. Воздух наполнен брызгами и пеной. Позабыв про выстраданный статус бизнес-леди, магистра экономики, владелица сети демократических кафешек до отвала, она легко вернулась к замашкам при хорошенькой девчонке с рабочей окраины Недогонежа, однако же призера чемпионатов России по художественной гимнастике, красиво очерченные губки которой произносили матерное не менее выразительно, нежели красиво очерченные губки воспитанниц Смольного института, заученно восторженные «шармант» и «инпокарабль», очаровательный и бесподобный. «Меня к тебе сюда, в эту жопу, впервые завезли 17 лет назад, и с тех пор каждое воскресенье, за исключением совпадений с моими месячными, твоими запоями и тех случаев, когда ты звонил, ах, Алинка-Калинка, биржа в трясучке, а я в раздумьях, и я, идиотка, вымыв уже шею, притормаживала. 763 воскресенья, включая сегодняшнее. У меня все посчитано. Туда-обратно 500 км ради примитивных случаек. И попробуй только вякни, что ради хорошей платы. Морду твою поганую скособочу». Как же она ему в эти минуты нравилась. Как же он ее хотел. Эх, если б не зарок. Да, 17 лет. Как время-то? Фить-фить. В первый раз люди Лачо привезли ее, самый свой ценный кадр, для утех своих самых высоких визитеров, как приз. Счел тогда Лачо Манушевич, что Константин заслужил эту награду. В первый раз сумел тогда удачно шортить на доткомах. Шортить от английского «шортсейл» — продать актив по цене меньше, чем текущее, но с поставкой его в течение некоторого срока, то есть фактически играть на понижение. Доткомы — компании, построившие свой бизнес на использовании или обслуживании бурно развивающегося интернета. Пузырь-то доткомовский, сей высокотехнологичный презерватив, который вы, господа биржевые акулы, надували не менее усердно, чем мой друг Никитич надувал в своем далеком детстве грубые изделия номер 2 Баковского завода. Лопнул только в марте 2000-го, а осенью 97-го, как блеяли потом наши аналитики, была всего лишь корректировка цен, временный отскок рынка, пустячок-с. Только они блеяли про отскок потом, постфактум, а Барабанщиков со своим другом Барабаном проинтуичили и шортили префактум. Ага. А как же Барабанщиков и Барабан это сумели? Да очень просто сумели. Сутки напролет Барабанщиков, сидя на барабане, изучал графики, отчеты компаний и исторгаемые вами, господа прилипалы, аналитические материалы. Изучал и посмеивался. А потому посмеивался, что замученный в Рязанском высшем командном училище связи, РВКУС, курсами матанализа, дефуров, математической статистики, английского, через почти 30 лет быстренько понял следующее. Никакие стройные математические модели к прогнозированию временных рядов доходности неприменимы, поскольку имеющие место на рынке случайные процессы не стационарны ни в каком смысле. Марковские цепи, уравнения с мартингалами и прочее математически высокое и изысканное, также мимо кассы. Все мимо кассы, кроме самых общих принципов статистической физики и, может быть, теории катастроф. Так говорит Барабанщиков, один из лучших выпускников РВКУС. Вы запомнили эту аббревиатуру «Господа биржевые акулы» и их прилипалы? А вслед за тем запомните, господа акулы-прилипалы, что Барабанщиков и Барабан исповедуют два принципа. Покупать что-нибудь очень осязаемое на очень долгий срок. Ура великому Баффету! Уоррен Баффет, один из богатейших людей планеты, глава знаменитой инвестиционной компании Berkshire Hathaway. Как правило, вкладывающий средства в активы из реальных секторов экономики. В IT-компанию впервые инвестировал только в 2011 году, купив за 10,7 миллиарда долларов 5,5% акций IBM. Считает, что в любой актив следует инвестировать на срок не менее 10 лет. Известнейший наряду с Биллом Гейтсом филантроп. Согласно завещанию, 99% его состояния, более 70 миллиардов долларов, после смерти должны быть вложены в 5 крупных благотворительных фондов. Это раз. Два. Черт, как же Алинка-малинка завелась. Уши от ее злого голоса закладывает. И за 17 лет ни разу меня не обнял, не поцеловал, не приласкал, не завалил, не опрокинул и даже не поимел. Все 17 лет только пользовал, сидя на барабане, как этот вот козел. В этом месте нескончаемого монолога она с яростью обвинителя, требующего для злостного рецидивиста наказания сразу по всем статьям УК, указала на большой постер, красующийся над компьютерным столом. Постер этот был единственным ярким пятном в полутемной берлоге Костика. Выполненный согласно заветам постмодернизма, он являл взору сидящего на барабане Наполеона, который разглядывает в подзорную трубу, однако не затянутое пороховым дымом поле битвы, что было бы естественным для великого полководца, а мистический парящий в безоблачном небе график резкого пике биржевого индекса. А внизу тревожно алела подпись «Для Бонапарта Ватерлоо, а для тебя?» Ответ очевиден. Коль скоро у трейдера позиция на повышение, то для него крах. Если же он проинтуичил и шортил, то слава ему, слава Блюхера и Веллингтона, победителей при Ватерлоо. Однако разгневанная Алине было не до тонкостей биржевых стратегий. Она даже не приняла во внимание, что величественный государственных масштабов зад Наполеона вполне комфортно покоится на основании высокого полкового барабана, а тощая задница, охваченная увлечением Костика, неизменно ютилась на обечайке, цилиндрической поверхности широкого гранда, соединяющей две мембраны и слегка уже потрескавшейся телячьей кожи. Но разгневанной Алинке-калинке на все эти детали было плевать. Она обвиняла, а Костик ее хотел. Бух. Вынужден объясниться. Все эти годы был счастлив участвовать в качестве кресла, стула или табурета в окучивании, как называл это Константин, американского фондового рынка. Однако был категорически против использования меня в качестве стула при игрищах Константина с этой во всех отношениях яркой дамой, никоим образом не подпадающей под определение «стульная». Тем паче непристойным было бы назвать ее барабанной. Константин обнаружил меня на складе списанного старья Недогонежской филармонии перед началом своей авантюры, точнее авантюры совместной с Лачо, авторитетным цыганским баро, с которым познакомился на новоселье у своего единственного друга, чекиста Никитича. Не представляю, как эксцентричный Константин сумел уговорить баро, тонкого ценителя творчества австрийского композитора Антона Брукнера, рискнуть 10 миллионами долларов суммой в конце 96 года абсолютно фантастической. И во имя чего? Для того, чтобы якобы подергать за вымя почтеннейшую Нью-Йоркскую фондовую биржу. Однако уговорил. И счет в одной из брокерских контор Америки уже был открыт. Деньги на него заведены, выделенная для быстрого интернета оптоволоконная линия уже протянулась черти откуда до убогой однокомнатной квартиры инвалида-афганца. Маршрутизаторы были установлены, и Константин отправился в Недогонеж, чтобы лично подобрать самый мощный по тем временам Пентюх, компьютер Пентиум-5, и реализовать мечту своего детства, обрести большой или турецкий барабан, тамбуро гранде или гран-касса. О, сумасшедшее время! Знал ли кто-нибудь в Штатах о существовании Панурина, поселка городского типа? Ох, сумасшедший цыган! Счесть умелым трейдером человека, не знавшего о фондовом рынке ничего, разве что упивавшегося в детстве описанием биржевых операций в романе Джека Лондона «Сердца трех». О, сумасшедший я! Каким же ударом грома захотелось мне сотрясти склад, когда туда вошел Константин Андреевич Барабанщиков, как прихрамывающее привидение, как случайно вырвавшееся из небытия, но чудовищно состарившийся дед его, тоже Константин Андреевич, с коим я имел счастье отбухивать марши и польки в составе 13-го стрелкового генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полка. Говорю вам, я никогда не видел Барабанщикова деда состарившимся, однако тотчас узнал его внука. В тускло освещенном подвале свалено было то, что непригодно ни для продажи, ни даже для дарения, а среди этого хлама, издрявившегося тряпья, ломаных-переломанных стульев, кресел, гитар, балалайк и мандолин, я, признанный подлежащим уничтожению, только потому, что лак на моей обечайке облупился, оставив лишь жалкие островки былого блеска, а мембраны из телячьей кожи потрескались и утратили былую упругость. «Беру», — сказал сторожу Барабанщиков внук, — «вот бабки». И вынес меня на заснеженный двор, и был я уложен в багажник огромного джипа, рванувшего в Панурино так стремительно, словно заспешил на родину свою, в Японию. Было это 17 лет назад. Бух! «Алинушка, Калинушка, а я тебе на прощение решил подарок сделать?» «Неужто?» Обличительные речи ее все же изрядно утомили, а потому в поутихшем голосе не было должного сарказма. «Каким же таким подарочком за верную службу удостоена? Аж представить страшно!» «Личный валютный счет имеется?» «Допустим. И дальше что? Помнишь его? А то...» «Так я прямо сейчас из своего личного кабинета перекину тебе...» Костик прокашлялся. $10 миллионов. Вот договор дарения. Проставь реквизиты и подпиши». Думал, что не поверит. И вправду не верила, пока на ее крутой айфон не пришла смс-ка. «Поступило $10 миллионов от Константин Андреевич Б». Надеялся и сладостно рисовал в воображении, как она накинется, сдавит в объятиях и затащит на койку девственницу. Так случилось, что за 17 лет ни разу на нее не прилегли. Как лихо сдернет с него штаны, благо нетрудно будет сдернуть. Зад его совсем съежился, живот совсем втянулся. Сопротивляться он, конечно, будет, но для виду, горестно причитая, что зарок, мол, дал, а потому совсем не хочется. Однако она дернет за штаны со всей своей немалой дури. Они и спадут с превеликим удовольствием. И увидит она впервые за 17 лет его уродливый протез и всегда воспаленную культю. А ведь он скрывал их от нее, стеснялся. Как же такая красивая женщина была когда-то самой дорогой шлюхой недогоняжа. Да ладно, пусть даже и увидит напоследок, легче будет пережить разлуку. Потом усядется на него по-хозяйски и через какое-то время спросит, удовлетворенно, но для порядка ворчливо: «Зарок, говоришь?» А он ответит, благодарно и тоже ворчливо: «Зарок, говорю. И я его не нарушил, изнасилование не в счет». Но и допустить не мог, что ее затрясет. Так затрясет, что вынужден будет уложить на койку, накрыть всеми имеющимися в доме одеялами. Ох, немного же их оказалось. Приковылять на кухню, заварить чай, еще крепче обычного, да еще и засобачить в него кучу сахара и столовую ложку коньяка, и отпаивать дрожащую Алинку, которая мигом перестала быть калинкой-малинкой, а стала блеклой, такой несчастной, будто не одарили ее только что 10 миллионами баксов, а наоборот, отняли последнюю кафешку и из нехилой сети до отвала. Прикинь, одеяло и приторно-сладкий чай с коньяком пока не помогали. И тогда он лег рядом, прижал к себе крепко, с невесть откуда взявшейся чуткостью, понимая, что надо быть нежным, именно с такой, какая она сейчас. Губы прыгают, зубы клацают, а прокатывающаяся по спине дрожь подбрасывает его пальцы, как разряды тока. Прикинь, деньжища такие, как не взять. Только ты ж имя меня откупаешься. Обидно, сил нет. Что мы с тобой трахались по-уродски, хрен с ним. Так ведь чай потом пили, как муж с женой. Лучше бы уж плакала и гласила ей Богу. А чай всегда пили хорошо. Он заварил на совесть, по принципу «евреи, сыпьте больше заварки». И разговор под него шел вполне семейный. Что там на ихней буржуинской бирже творится? Сумел ли ты, Константин Андреевич, в очередной раз всех обжулить и наварить? А у тебя как с кафешками? Никого еще не потравило? Или вообще как у отца с дочерью? Замуж, мол, тебе, Алинка-малинка, пора. Уже за 30? Рожать-то когда? Она пошучила. Вот ты женись, тебе мигом рожу. И он, то ли от бодрящего чая, то ли от этих разговоров, опять ее хотел и мог бы взять бережно, а не на гудящем от их подпрыгиваний барабане. Но становилось как-то по-особому стыдно, словно потянуло на инцест, словно подступило преступное влечение изуродованного войной отца к рассветшей в мирной жизни дочери. Так ни разу и не приласкал, только платил все щедрее. А она, пряча зеленый, насмешничала. «Душевен ты, Константин Андреевич! За такую душевность уже бы я, баба не бедная, отстегивать тебе должна. Да вот ведь натура такая дурацкая. Жутко приятно, когда мне платят». Ее трясущиеся губы постепенно успокаивались, зубы клацать перестали, а дрожь хоть и осталась, но как будто уходила внутрь, как будто электрические разряды слабели. «Я ж уже, Константин Андреевич, 7 лет, с той поры, как кафе стала открывать, ни с кем, кроме тебя, 2 раза залетала. Семенным ты мужичком оказался, не решалась сказать, все равно не поверил бы, что от тебя». И в ту же секунду ее прошиб пот, такой горячий, обильный, будто разом исторглись все 763, включая сегодняшнюю, чашки крепкого ароматного чая. И капли пота, мгновенно высыхая, делали кожу Алинки-малинки липкой, словно все, приклеившее ее на целых 17 лет к семенному мужичку Константину Андреевичу, выступило наружу и теперь поддается смыванию. «Поеду я», — сказала она, облегченно вздыхая от того, что избавилась от дрожи окончательно. «В ихних фильмах долларовые миллионерши плещутся в позолоченных ваннах, довольные как слонихи, а ты за столько лет не удосужился даже сантехнику поменять, да и горячей воды, небось, как всегда у вас понурено, нет, придется холодной обмываться. Ох, какая-то не та доля долларовой миллионерши мне досталась». «Погоди еще чуток», — попросил он смиренно. «Сейчас воду в чайнике вскипячу, нальешь ее в тазик, разбавишь холодной и обмоешься». Суденышко, до отказа заполненное остатками нескольких эскадронов, которым в эвакуационных списках были приписаны и музыканты духового оркестра бывшего 13-го стрелкового имени генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полка, уже подало гудок к отплытию, а Константин Барабанщиков все еще и лозил коленями по булыжникам Ялтинской набережной, отвратительно серой в тот дождливый ноябрьский день. Елозил, плакал, шептал: «Милый, как же я без тебя? Жена осталась, сын остался, теперь и ты еще». И все укладывал голову на мою обечайку, как на плаху, но почему-то старался уложить поудобнее. Наверное, уже видел, как бегут к нему трубач Никифоров и геликонист Присядько, бегут, чтобы подхватить под руки и потащить к сходням, а меня столкнуть в воду, едва ли не вскричав: «Так не доставайся ж ты никому!» А до того возбужденная толпа решила, что мне, такому громоздкому, нет и не может быть места ни в трюме, ни на палубе, осевшей до ватерлинии посудины. «Нас тут как сельдей в бочке», — орали Константину. «Мы коней побросали, товарищей хворых и раненых пооставляли, а ты свое бухало тащишь». Нет, я не осуждал любимого своего исполнителя. Он оставлял в России жену и двухлетнего сына. Где уж ему было отказываться от эвакуации ради меня? Тем более, говорю вам, боялся не он один, страхом было пропитано все. Стены домов излучали страх. Люди, говорившие то истерически громко, то исчезающе тихо, излучали страх. Лошади, поминутно старавшиеся вздыбиться, ржали при этом так, будто умоляли о пощаде невидимые стаи волков, неумолимо сжимающих кольцо вокруг пустеющего города. Даже крики чаек звучали как клятва никогда больше не опускаться на землю, ставшую извергающим страх вулканом. Через несколько часов меня, покачивающегося на ленивых волнах, достали из воды не хмелеющие от спирта конармейцы. Еще лет 40 я послушно отбухивал «Интернационал», марши, под которые пели песни, под которые маршировали, пока не обрел другую музыку в Большом симфоническом оркестре Недогонежской филармонии, а потом лишился какой бы то ни было музыки в подвале для списанного старья. У меня было много других исполнителей, чуть лучше, чуть хуже, не хочу о них вспоминать, помню только Константина Андреевича Барабанщикова, отплывшего в другую жизнь в ноябре 1920-го, но не знаю, доплывшего ли до нее. Уж очень тяжело и нехотя отвалило от пирса перегруженное суденышко. В большом селе рядом с неведомым мне тогда Понурино, у матери своей, жила тихая жена Константина, давно уже мысленно мужа похоронившая, и сынок их Андрей, Андрей Константинович, как-то, впрочем, выросший и как-то живший, коль скоро никто иной, как сын его, барабанщиков внук, в конце декабря 96-го года увез меня в то самое Понурино. Как же причудливо свивается линии жизни. Но, говорю вам, после тех часов, что провел на Ялтинской набережной и в соленой черноморской воде, я научился предчувствовать ту безудержность страха, за которой паника следует так же неотступно, как обоз награбленным, за наемной армией. И именно на этом строилась стратегия номер 2, позволявшая барабанщикову внуку добиваться фантастических успехов на обваливающемся рынке. Наша стратегия номер 1, напоминаю, была бесхитростна и лишена какой бы то ни было мистики. Веря в прозорливость Уоррена Баффета, мы покупали акции его Berkshire Hathaway и бумаги каких-нибудь очень реальных компаний, General Electric, к примеру, авиастроительных и фармацевтических монстров, покупали, чтобы, как говорят трейдеры, ждать и молиться. Долго-долго ждать. Тихо-тихо молиться. Однако при этом не истекать слюной по поводу роста капитализации доткомов, хай-тека, банков и финансовых компаний, не выделять желудочный сок, наблюдая за теми базовыми активами, деривативы, по которым торгуются в особо больших объемах. Деривативы – производные ценные бумаги, биржевые инструменты, цена которых определяется колебанием цены так называемых базовых активов, например, товарные фьючерсы и опционы на золото, на нефть и так далее, фьючерсы и опционы на акции, на биржевые индексы и тому подобное. «Не верить аналитикам!» «Напротив, напротив, напротив!» «Посмеиваться над всем этим жонглированием деньгами, ожиданиями и словами!» «Посмеиваться так, будто оцениваешь, сколько силикона набито в пышности очередной секс-идолицы, какие потуги косметологов порождают неувядание певиц, актрис и телезвезд!» «И предугадать, поймать тот день...» когда жопы биржевых акул вспотеют от страха гораздо сильнее, чем их же хватки и ручонки от жадности. А предугадав, проинтуичив, шортить – ва-банк. Много раз, прижимая ухо к мембране, он спрашивал, «Ну что, не до отказа ли надуто очередное изделие номер 2 Баковского завода? Не пора ли, мой гранде?» И я настраивался на волны страха, излучаемого десятками тысяч трейдеров, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и банков, и улавливал момент, когда обычный скулёж «Боже, спаси наши карманы!» начинал походить на вопль «Боже, спаси наши души!» И тогда внутри меня будто бы возникал гул грядущего землетрясения, разлома коры, слома эпох. Вот когда Константин произносил «атакуем» и шортил. О, как он шортил! Особенно накануне краха доткомов 10 марта 2000 года. Еще особеннее в периоды обвалов 2007-2008 годов. А потом, когда я ощущал, как в миллионоустых заклинаниях соус начинает вновь уступать место Pockets. Барабанщиков внук скупал подешевевшие активы, сброшенные паникующей толпой, подобно тому, как меня когда-то сбросили в холодное ноябрьское море, вырвав из размягченных страхом рук барабанщикова деда. Скупал и вновь принимался терпеливо ждать. «Слушай, а зачем ты велел на белом линкольне меня сегодня привезти?» — спросила Алинка, уже собравшись уезжать. «Я тебе эту тачку тоже дарю. Документы готовы. Завтра можно оформлять. Вот как. А я-то, лохушка вечная, решила, что предложение мне хочешь сделать. Всю дорогу гадала, когда кольцо преподнесешь. До того, как на барабан усядемся. Или после, во время чаепития. Ладно, пошла. Долгие проводы, лишние слезы. Что сказать давно хотела? Зря ты столько лет штаны снять стеснялся. Я с первого раза поняла про твою безногость и что протез у тебя не к херам собачьим. Привыкла бы, чай не принцесса. Ладно, прощай, Константин Андреевич. Да, а какому такому попу ты дал зарок не трахаться и не пить? Хотелось бы в глаза ему посмотреть. Не попу, а судьбе. Ей в глаза не посмотришь. Почему-то именно упоминание судьбы стало последней каплей, и она в чудовищно измятом платье, но посвежевшая после озноба и тазика теплой воды, благоухающая и показательно красивая, отчеканила как приговор, что он сумел испоганить не только ее молодость, но и самый последний вздох растоптанной им же любви. И хлопнула дверью так, словно рявкнула «пли», заждавшейся расстрельной команде, и ушла прочь, точнее уехала, на белом линкольне, который он выкупил для нее у Лачо, и с 10 миллионами USD, tax-free, очищенных от налогов. Сможет теперь, не особо торгуясь, продать свою сеть до отвала и вести весело чирикая беззаботную жизнь рантье. А Костик не успел прокричать ей вслед ничего прощального, ибо всхлипывал сильнее счастья, чем когда-либо в жизни.